Глава 9. Джорджия. Всё следующее утро я потратила, составляя списки неотложных дел и попутно размышляла о решении, которое приняла накануне и о котором объявила Максу. Эти мысли не оставляли меня даже несмотря на то, что я твердила себе, что изменить уже ничего нельзя. А если и можно, то как я буду после этого выглядеть? В результате я всего лишь перестала ломать голову над тем, как справиться с возникшей ситуацией наилучшим образом, и принялась гадать, правильный ли я сделала выбор. Нет, не то чтобы я всерьез собиралась пойти на попятный. Главная проблема заключалась в другом. Это летняя авантюра, на которую я согласилась. Я была почти на 100% уверена, что когда все закончится, мне будет очень-очень больно. Хотела ли я этого? Определенно нет. И в то же время я не видела способа этого избежать. К счастью, то обстоятельство, что моя самая близкая подруга работала со мной в одном офисе, имело массу преимуществ. И не последним из них было то, что у меня под боком практически постоянно находился внимательный и квалифицированный психотерапевт, к услугам которого я могла прибегнуть, как только в этом возникнет нужда. Сегодня, кстати, мне даже не понадобилось ей звонить. Мэгги вошла в мой кабинет ровно в 11 часов, полагая, что мы будем работать над планом рекламной кампании, который она подготовила и который необходимо было утвердить. Она пока не знала, что ей не удастся показать мне хотя бы титульный лист этого плана, который лежал у нее в кейсе. Сев за стол напротив меня, Мэгги достала из кейса стопку бумаг толщиной в добрых 3 дюйма и собиралась передвинуть ее ко мне, но заколебалась, заметив мой озабоченный, почти мрачный вид. «Не пугайся. На самом деле мы быстро с этим справимся», — сказала она. «Здесь только 2 самых перспективных варианта. Просто для каждого из них я предлагаю по несколько цветовых решений. Вот почему план такой толстый». «Лично я предлагаю начать с варианта, который предусматривает...» Я согласилась переспать с Максом. Мэгги, застигнутая врасплох, несколько раз моргнула. «Повтори-ка, что ты только что сказала», — медленно проговорила она. Я потерла виски. «У него очаровательная собака. К тому же он встает на колени, когда играет со своими маленькими племянницами и вытирает лоб подолом рубашки, под который прячет совершенно фантастический живот, твердый как камень и рельефный. Это ужасно!» Мэгги нахмурилась. «Ты совершенно права. Лично я предпочитаю мужчин с дряблым пивным брюхом, которые пинают щенков и орут на детей». Я закрыла лицо ладонями. «И еще он меня постоянно смешит. Постоянно. Когда он узнал, что я заболела, то привез мне горячий куриный бульон в термосе. И таблетки. Представляешь?» «Я что-то не врубаюсь, подруга. Какие таблетки? Наркоту, что ли? Ты поэтому так расстроилась?» Не отрывая ладони от лица, я покачала головой. «Нет. Обычные таблетки. Проблема не в этом. Проблема в том, что я совершенно не представляю, что мне делать, когда вернется Габриэль». «Ах, вот оно что!» Мэгги кивнула с таким видом, словно до нее только что дошел смысл моих слов. «Ты боишься, что можешь влюбиться в Макса, и это очень все усложнит. Когда мистер сторонник открытых отношений соизволит вернуться в твою жизнь». «Я люблю Габриэля, Мэг. Да, я помню, что после его отъезда в Лондон ты в нем усомнилась. Но я ответила «да» на его вопрос, хочу ли провести с ним остаток жизни. Ты прекрасно знаешь. Я никогда ничего не делаю, если не уверена в том, что это именно то, чего мне хочется. Всего 8 месяцев назад я была уверена, что хочу быть с Габриэлем. Хочу каждое утро просыпаться с ним рядом. Хочу, чтобы мы были семьей. Готова ли я? Готов ли он? Действительно ли он тот самый мужчина, который мне нужен? Над этим я в свое время достаточно поломала голову. Но в конце концов у меня не осталось никаких сомнений. Мэгги внимательно посмотрела на меня, потом слегка подалась вперед. «Ну и что так тебя пугает? То, что тебе будет нелегко попрощаться с Максом, когда придет время? Или то, что ты можешь не захотеть с ним прощаться? А значит, решение, которое ты приняла год назад, когда говорила Габриэлю «да», было ошибочным? Я снова потерла виски, потом лоб. «Голова буквально раскалывается», — пожаловалась я. «Это потому, что ты слишком напряжена», — она ухмыльнулась. «Готова спорить? Секс с Максом — прекрасное средство от головной боли. Что-то мне подсказывает, что когда этот парень до тебя доберется, ты за пару минут превратишься в мармелад». Я вздохнула. Я еще никогда не занималась сексом с человеком, с которым бы меня не связывали близкие отношения. «Я знаю, дорогая». Мэгги похлопала меня по руке. «Зато я старалась за нас двоих. А значит, я вполне в состоянии оказать тебе квалифицированную помощь». Я печально улыбнулась. «Когда я с Максом, я настолько увлекаюсь нашим общением, что не могу думать ни о чем другом. Но как только мы расстаемся, меня мучает чувство вины и вопросы. Я начинаю задавать себе вопросы, на которые не могу ответить. Главное, мне постоянно кажется, будто я изменяю Габриэлю». «Так, постой. Ты не изменяешь Габриэлю, потому что этот кобель уехал от тебя в Англию и теперь нанизывает там англичанок. А значит, именно он — первопричина ситуации, в которой ты оказалась. В конце-то концов, нельзя изменять человеку, с которым тебя ничто не связывает». «Я понимаю, но в глубине души мне продолжает казаться, будто я его обманываю». Мэгги покачала головой. «Я вижу, как ты переживаешь. Ты так напряжена, что я сама начинаю испытывать стресс, просто находясь рядом с тобой. Попробуй расслабиться, окей? Помедитируй, может. Тогда ты трезво взглянешь на происходящее». Я медитировала. Целый час, и не далее, как сегодня утром. Вот почему я приехала так поздно. Мэгги скептически улыбнулась. «То есть ты хочешь сказать, что сейчас ты спокойна и безмятежна, как цветок лотоса у подножия храма истины?» Я покачала головой и с силой выдохнула. «Нет, и я не знаю, что делать». «А помнишь, когда ты вернулась из ретрита? Ты рассказывала мне о занятиях для тех, кто склонен слишком глубоко задумываться над каждым пустяком. Кажется, вам рекомендовали какие-то правила, которые способны сделать процесс принятия решений не таким стрессоопасным». Я кивнула. «Да, 6 правил спокойствия и умиротворения». «Ты их помнишь или уже забыла?» Сейчас. Кажется, там был какой-то смешной акроним, чтобы лучше их запомнить. Я напрягла память, постукивая себя пальцем по верхней губе. Ага, вот. Спунул. Буква «С» — это спонтанность. «П» — приоритет, то есть порядок принятия решений. Нам рекомендовали в любой ситуации сортировать проблемы в зависимости от их важности. Решать их поочередно, а не все сразу, и на каждую отводить соответствующее количество времени. Например, на то, чтобы решить, что приготовить на завтрак, достаточно 30 секунд. Полчаса — на вещи чуть более серьезные. Ну а над решением особо важных проблем полагалось думать до тех пор, пока не придет время ложиться спать. «У» означает физические упражнения. Буквой «Н» обозначалось «настоящее». Это значит, что надо стараться жить текущим моментом и не оглядываться на прошлое. Второе «У» — это «Убхая Падангуштасана» или «Поза равновесия», которую следует применять в особо сложных ситуациях, так как она позволяет сконцентрироваться на своем внутреннем ядре, отсекая все ненужное. И, наконец, «Л». Это люди. Согласно этому последнему правилу, общаться следует только с теми людьми, которые не склонны слишком задумываться над пустяками, особенно когда у тебя проблемы. Окей. Я, конечно, ничего не запомнила, к тому же под конец твоих объяснений я вообще отключилась. но то, что я всё-таки расслышала, звучало разумно. Например, та часть, где речь шла о правильной расстановке приоритетов. Ты, несомненно, считаешь секс с Максом важной проблемой, поэтому я разрешаю тебе подумать над этим до вечера. Только потом не оглядывайся. Либо ты решишься, либо нет. Если решишься, тогда ты должна сосредоточиться на том, что происходит с тобой сейчас. Главное, не думай о Габриэле. Он далеко и больше не часть твоего настоящего. Что касается спонтанности, то она тебе явно не повредит. А от себя добавлю, если ты всё-таки начнёшь встречаться с Максом, пообещай себе, что будешь получать удовольствие и наслаждаться каждой минутой. Если же нет, тогда... Тогда мы с тобой сами что-нибудь придумаем. Я, например, всегда хотела прыгнуть с парашютом. «Не знаю, как насчёт парашюта», — улыбнулась я. Но всё остальное прозвучало разумно. Мэгги усмехнулась. «Я знаю, ты умеешь принимать правильные решения. Просто обстоятельства иногда могут меняться. Если ты расслабишься, тебе будет легче отражать неожиданные удары судьбы. Нет ничего плохого в том, чтобы жить сегодняшним днём и получать удовольствие, не думая о завтра и о том, что оно может принести». Я нехотя кивнула. «Ну вот». Мэгги откинулась на спинку кресла и положила руки на подлокотники. «Посмотри на меня. Теперь я почти в норме». Я фыркнула. «Давай не будем оглядываться, подруга». «Кстати, ты всё ещё спишь с адвокатом Аарона?» «В последний раз мы сделали это в его офисе. Прямо в конференц-зале. За считанные минуты до того, как Аарон должен был приехать на очередную встречу по обсуждению развода. Когда он появился, то занял за столом то самое место, где я сидела голой задницей буквально за 10 минут до его прихода. Если бы он был повнимательнее, то наверняка мог бы заметить на полировке влажный след моих половинок». «У меня нет слов, Мэгги. Просто нет слов». Она перевела дух. «Ну ладно, может, всё-таки займёмся проектом? У нас не слишком много времени. Типография ждать не будет». «Да, конечно». Спустя 2 часа мы закончили обсуждение нашей рекламной кампании. Я подписала договор, и Мэгги встала, собираясь вернуться в свой кабинет. Она была уже в дверях, когда я её окликнула. «Эй, Мэг!» Она обернулась. «Что?» «Спасибо, что поговорила со мной». «Не за что». Она подмигнула. «Теперь я должна тебе на 1 000 000 меньше за все те советы, которые в своё время ты давала мне. Вечером зайду, расскажешь, что ты решила». Моя встреча с поставщиком, запланированная на середину дня, немного затянулась. Поэтому, когда я вернулась в офис, сотрудники уже начинали расходиться. Когда я появилась в приёмной, моя секретарша Элли надевала пиджак. «Добрый вечер, Джорджия. Пока вас не было, вам принесли посылку. Я оставила её на вашем столе». «Окей, спасибо». «Ещё я проверила электронную почту и написала краткое резюме. Ничего важного, на мой взгляд, но вы, наверное, захотите посмотреть ещё раз». «Спасибо, Элли. До завтра». Я ожидала увидеть на столе большую картонную коробку, в каких мне обычно доставляли образцы или товары с Амазона. Но посылка, о которой предупреждала Элли, представляла собой белый подарочный пакет, красиво перевязанный ленточкой. Что это может быть? С трудом сдерживая любопытство, я бросилась к столу, даже не сняв жакет и не присев. В пакете оказалась подарочная пластиковая коробочка, в которой лежали блокнот для записей в красивом переплёте и изящная ручка. Приглядевшись, я обнаружила, что и к ручке, и к блокноту прикреплены присоски, с помощью которых их можно было закреплять на гладкой поверхности. Содержание посылки меня очень удивило. Какой-то рекламный образец. Разглядывая блокнот, я вдруг заметила вложенный в него конверт. Вскрыв его, я достала карточку, на которой было напечатано «Джорджия. Ручка и блокнот водостойкие. Лужи и падения больше не страшны. С нетерпением жду пятницы». Макс. Чёрт побери. Значит, это от Макса. Как мило с его стороны. Подарок мне понравился, и я могла бы счесть его еще одним аргументом в пользу Макса. Но, поразмыслив, поняла, что не все так однозначно. К мужчине, который выбрал время, чтобы найти и купить мне водостойкий блокнот и ручку, я могла бы и привязаться. А нужно ли мне это? Вот если бы в пакете лежало, к примеру, черное кружевное белье, я бы обеспокоилась гораздо меньше, поскольку такой подарок мог означать только одно. Наша короткая интрижка будет просто интрижкой, которая закончится вместе с летом. А теперь... В течение следующего получаса я неподвижно сидела за столом и, уставившись в пространство, пыталась сделать то, что получалось у меня лучше всего. Анализировать происходящее, взвешивать, раскладывать по полочкам. Прервал мои размышления короткий стук в дверь. Я подняла голову и увидела на пороге Мэгги, которая держала в руках две крошечные бутылки вина, какие обычно дают в самолетах. «Ну, каков вердикт?» Мэгги вгляделась в мое лицо и покачала головой. «Судя по всему, ты так и не приняла решение. Или, точнее, ты его приняла, но продолжаешь сомневаться, правильно ли ты поступила. Ну что ж, значит, я вовремя. Сейчас мы во всем разберемся, а Винсон нам поможет». Она плюхнулась на одно из кресел для посетителей и вытянула ноги. Скрутив крышку с одной бутылочки, Мэгги протянула ее мне через стол. «Давай выпьем за мое везение», — сказала она и приподняла свою бутылочку, собираясь чокнуться со мной. «Ведь только человек, которому крупно повезло в жизни, может сидеть в красивом кабинете со своей лучшей подругой и рассуждать о том, трахаться ли ей со знаменитым хоккеистом-красавчиком Ярвудом». Я засмеялась. «Спасибо. В такой трактовке моя проблема начинает выглядеть достаточно смешно. Честное слово, я уже начинаю думать, что я напрасно так переживаю и что даже этот подарок на самом деле не имеет такого большого значения, какое я пытаюсь ему придать». Я придвинула к ней блокнот и ручку и в нескольких словах объяснила, что, по моему мнению, они могут означать в перспективе. Выслушав мои доводы, Мэгги прижала ладонь к нижней части живота. «Ох, у меня там все просто трепещет и истекает соком. Скажи, та фотография Макса, которую я переслала тебе с его телефона, все еще у тебя? Ну, та, на которой он без рубашки. Я бы на нее взглянула. У меня как раз подходящее настроение для того, чтобы предаться разнузданным фантазиям». Я снова хихикнула. Несмотря на то, что я по-прежнему пребывала в напряжении, обсуждать причины этого с Мэгги мне было легко. «Ну, так что ты думаешь делать, подруга?» Мэг посмотрела на часы. «Уже половина седьмого. Рабочий день, можно считать, закончился. Что ты решила? Готова ли ты провести с ним незабываемое лето или будешь и дальше валять дурака?» Я прикрыла глаза. Разум по-прежнему твердил, что от Макса Ярвуда лучше держаться подальше, тогда как мое тело презрительно фыркало и советовало мне полечить голову. Мне даже пришлось напомнить себе, что в большинстве случаев я успешно полагалась на свой здравый смысл и принимала взвешенные и точные решения. Исключением был разве что Габриэль. Так может, подумала я, настало время поступить так, как советует Мэгги, и получать удовольствие, не загадывая наперед и не думая, что принесет будущее. Мой телефон, лежащий на столе, завибрировал, и я придвинула его поближе, чтобы посмотреть, кто прислал мне сообщение. Макс. Лёгок на помине. Оказалось, что Макс прислал мне селфи, которое он сделал в самолете. Он сидел в кресле, держа на коленях небольшую спортивную сумку, из которой торчала потешная мордочка четырки. К губам Макс прижимал указательный палец. На его щеках, разумеется, играли ямочки. Глядя на этот снимок, просто невозможно было не улыбнуться. «Смотри!» Я развернула телефон экраном к Мэгги. Макс тайком пронес своего песика в самолет, которым летит вся команда, чтобы его племянницы, которые живут в Бостоне, могли с ним повидаться. Выхватив телефон у меня из рук, Мэгги долго разглядывала снимок и качала головой. «Я хотела, чтобы ты сама приняла решение», — сказала она. «Но, боюсь, ты все равно струсишь. В общем, я скажу тебе, что я думаю, а там как хочешь. Только сначала скажи, я когда-нибудь давала тебе плохой совет?» Я отрицательно качнула головой. «Так вот, Джорджия, я считаю, ты должна это сделать. Он твои условия знает. Таким образом, ни у кого из вас нет никаких иллюзий. Я уверена, что этот мужик способен доставить тебе массу удовольствия. А заодно ты, быть может, узнаешь кое-что и о себе». Глубоко вздохнув, я поднесла к губам свою бутылочку и осушила ее залпом. «Окей, я согласна. Это будет чертовски интересное лето». «Незабываемое», — поддакнула Мэг.